Братья и сестры, продолжаем читать книгу «Бытия». Мы говорили с вами, что Ной после потопа принес особое жертвоприношение Богу, неделимое, цельное. Оно указывает на жертву, которую принес Христос. Всего себя по человеческому естеству, всего себя до смерти. Жертвоприношение Ноя было образом христианской литургии. Бог принял, обонял, то есть втянул в себя дух жертвоприношения Ноя. Он втянул в себя и дух жертвоприношения Ноя, и тот запах покоя, который шел от жертвы. Этот покой, Нихуах, указывает на имя Ноя. Ноах. Можно сказать, что Бог обонял, втянул в себя дух и жертвы, и жертвователя, человека Ноя. Об этом была речь на прошлой беседе. Продолжаем. Вот это литургическое действие Ноя отозвалось в трех действиях божества. Бог обонял, сказал, благословил, а после того уже был изречен завет. То, что сказал Бог после потопа человеку Ною, имеет отношение ко всей человеческой истории после потопа. Нечто крайне важное. Бог сказал Ною. Бог скажет, что есть человек и история человеческая после потопа, как пойдет история человечества, которая началась заново. Читаем 21 стих 8 главы. «И обонял Господь Бог обоняемое покоя, и сказал Господь Бог, помыслив». Возникает недоумение. Бог сказал, помыслив. Только однажды было такое перед потопом, что Бог помыслил. Тогда Бог помыслил, и был потоп. После потопа Бог сказал, помыслив, и был завет. То есть действие божественного помышления о человечестве было одно и то же, тождественно, перед потопом и после потопа. Бог помыслил, но результат был диаметрально противоположным. Перед потопом помыслы человечества были таковы, что помысел Бога о человечестве их отразил. Тогда Бог помыслил означало, что человечество осталось наедине со своими помыслами. Человечество согрешило на небо, и небесное стало как рефлектор. Худшая доля для человека, когда Бог предает человека его собственному уму. Это и есть богооставленность. После потопа помысел Бога о человеке Ное стал соответствовать помыслу человека Ноя о Боге. То есть жертву Ноя Бог принял как самого Ноя целиком, дух жертвы Бог втянул в себя, обонял. На земле восстановилось богообщение. Помысел Бога о человеке теперь соответствует помыслу человека о Боге. Восстановилось богообщение, теперь человечество может соединиться с Богом через завет. Выражение Писания «сказал Бог, помыслив» дает понять, что будет сказано нечто крайне значительное. «И сказал Господь Бог, помыслив, да не стану больше клясть землю Адама за дела человеков». Ха-Адам. «Клясть землю» — это точный перевод с древнееврейского. Греческое «проклинать», «не стану больше проклинать землю» — неверно. Потому что, во-первых, Бог не проклинал землю в потопе. Потоп не был проклятием земли. Значение еврейского корня и глагола «клясть» — оно примерно такое. Этот глагол «калал» — «быть скудным, легким, недостаточным, убавляться, униматься». То есть не стану больше наводить убыль на землю. Вот что по смыслу сказал Господь. Потоп не был проклятием земли, но следствием того, что проклята земля в делах человека. То есть дела человека перед потопом были таковы, что через них весь мир пошел на убыль. Затем был восстановлен, и Господь сказал, что по смыслу не стану больше наводить убыль на землю за дела человеков. Перед потопом Бог помыслил. Мы говорили с вами об этом. Быть или не быть историей. Вот как. Быть или не быть историей, то есть человечеству на земле. Это 6 стих 6 главы. Это мы повторяем пройденное. И обдумал Бог, помыслил Бог, размыслил Бог, что сотворил человека на земле. и помыслил, или в еврейском, опечалился в сердце своем. Потоп мог быть концом истории. Именно поэтому потоп ближе всего говорит о конце света. Это мы находим в Евангелии. Потоп был не концом истории, но перерывом в истории. Господь навел убыль на землю, унял землю, а теперь Бог вдохнул жертву Ноя и сказал, что больше так клясть землю, наводить убыль на землю он не будет. Это означает, что земная история будет продолжена. Жертва Ноя дала продолжение жизни на земле. Она прообраз Христовой жертвы. История продолжится. Дела человеков на земле будут ужасны. Но Богу стало возможно помиловать мир. И мы увидим, что далее Бог прямым действием будет пресекать зло, когда оно достигнет определенного масштаба мировой истории. Вавилон – многоязычие, Содом – уничтожение, весь мир перед Боговоплощением – Христос и Иисус. Бог не даст злу достичь меры потопного истребления. Вот что говорится в 21 стихе 8 главы. Земная история, вот это очень важный момент, братья и сестры, продолжится. Потому что совершается божественная литургия, служение сынов Божьих, жертвоприношение Ноя было прообразом христианской литургии. Земная история продолжается, поскольку существует это богообщение, служение сынов Божьих. История продолжится. Вопрос. Что из себя представляет человечество после потопа? Послепотопное человечество, то есть мы с вами. Что мы из себя представляем? Ну, в человечестве есть Ной. Это так. Однако человечество в целом – это не Ной. Нечто иное, худшее. «И сказал Господь Бог, помыслив, да не стану больше клясть» или «наводить убыль», «не стану больше клясть землю за дела человеков, ибо влечется помысел человека прилежно на лукавое от юности его». Вот что нам надо знать о себе, надо знать наизусть. «Влечется помысел человека прилежно на лукавое от юности его». «Влечется» – смотрим значение глагола. «Лежать» – рядом, находиться, быть погруженным или отягощенным, нажимать, напирать, настаивать, быть влюбленным. Вот таковы значения этого глагола «влечется помысел». Вот, быть влюбленным. В последнем значении «быть влюбленным» глагол употреблен, кстати, в книге «Бытия» в 34 главе. Вот так юноша любит девушку, понимаете? Вот так влечется наш помысел на лукавое. Что здесь важно отметить? Основная характеристика человечества, как до потопа, так и после потопа, не дела. Вот Господь дает характеристику современному человеку. Современный человек – это человек после потопа. Вот она с вами сказана. «Влечется помысел человека прилежно, но лукавое от юности его». То есть основная характеристика, как до потопа, так и после потопа человека – это не дела. Вот интересно, что земля проклята в делах человека, однако человек не характеризуется со стороны своих дел. Это важный урок на будущее время, потому что возникнет в христианстве, в протестантизме, и в полемике с иудаизмом возникнет вопрос о соотношении веры и дел. Вера не может не проявляться в делах. Ну, мы это помним. Вера, если не имеет дела, мертва сама по себе, послание Иакова. Но, с другой стороны, делами закона не спасается пред Богом никакая плоть, послание к римлянам. И до потопа, и после. Господь смотрит не на дела, а на корневой помысел, на сердце человека. Человечество после потопа не то, что человечество перед потопом. Смотрим, что такое помыслы после потопного человека, то есть современного человека. В данном случае современный человек – это не 20 или 21 века человек. Это послепотопный человек. Чем мы отличаемся от допотопных нефилимов и гибаримов, этих исполинов? Вопрос антропологический и огромной богословской исторической важности. Священное Писание вот в этом 21 стихе 8 главы говорит о том, что в помысле нужно стеречься лукавого. Влечется помысел человека, прилежное, на лукавое от юности его. Значит, нужно стеречься лукавого. Так Господь уже это говорил, Каину говорил. К тебе обращение его, имеется в виду змей лукавый, к тебе обращение его, но ты начальствуй над ним. 3 глава, 7 стих. Вот Каин Господу не внял. Ему дана была такая сила, Каину. Господь его предупредил, к тебе обращение его, змея, но ты начальствуй над ним. Каин Господу не внял. После потопа Господь сказал о человеке, влечется помысел человека на лукавое прилежно. Это означает, что нужно стеречься. Но человечество, может быть, и не избегнет каинского духа. Это действительно так. А человечество не избегло каинского духа после Ноя. Это мы увидим с вами, когда будем говорить о Хаме и Вавилоне. Но мы продолжаем эту тему, она очень важная. Что изменилось в помыслах современного, то есть послепотопного человека, сравнительно с допотопным человечеством? Для этого нужно сравнить два свидетельства Священного Писания. Братья и сестры, не рассеивайтесь, пожалуйста. Я буду сейчас говорить о том, что такое зло в современном мире. Для того, чтобы понять, что такое зло в современном мире, нужно сравнить его с тем, что было до потопа. Значит, мы сравниваем с вами два стиха. Это 5 стих 6 главы и 21 стих 8 главы. Я прочитаю один и другой, и после этого, сравнив их, эти два стиха, сделаем выводы. 5 стих 6 главы. «Увидел же Господь Бог, что умножились злобности». Вот я буквально перевожу. «Умножились злобности человеков на земле, и всякий отчетливо помышляет в сердце своем прилежно на лукавое во все дни». Вот чем было зло до потопа. «Умножились злобности человеков на земле, и всякий отчетливо помышляет в сердце своем прилежно на лукавое во все дни». Теперь после потопа, это 21 стих. «Сказал Господь Бог, влечется помысел человека прилежно к лукавому от юности его». Чем отличается современное человечество от допотопного? Первое и самое главное – земля обновилась. До потопа были злобности человеков на земле, теперь такого нет. То есть в мире после потопа возможно стало служение сынов Божьих, которое называется литургия. Возможно стала литургия после потопа. В допотопном человечестве служение сынов Божьих стало невозможным. После потопа начала совершаться литургия. В Ветхом Завете как прообраз, образ будущего, в Новом Завете как таинство. В человеке, как доказал Ной, есть такие помыслы, что жертву человека Бог может вдохнуть. В человеке есть помыслы, которые Бог может обонять. Вот о современном человеке уже нельзя сказать, что всякий помышляет на лукавое. Не всякий. Не всякий. Праведные будут на земле до конца истории. И, возможно, на земле будет совершение литургии. Зло не всемирно. Вот что мы узнали. Точнее, подтвердили. Это наше старое знание. Зло не всемирно. Второе. Стал ли человек после потопа добрее? Нужно бы посмотреть на вершины зла в истории до потопа и в истории после потопа, но ни то, ни другое невозможно. Допотопное стерто, а страшный суд впереди. Стал ли человек после потопа добрее, мы можем узнать, только если посмотрим на центральное событие мировой истории – жертвоприношение Христа Бога. Голгофа – это картина торжествующего зла. И что происходило в душах людей, когда Бог был на кресте? Что происходило в человечестве, ответил Господь с креста. Не ведают, что творят. То есть зло чаще всего неосознанно. Итак, зло не всемирно. Зло чаще всего неосознанно. Далее. Такого наглого служения злу, какое было перед потопом, никогда не будет. Будет сознательное служение злу, но оно не будет открытым. А если откроется, то будет уничтожено на месте. Таков Содом. после потопа зло не будет действовать открыто. Оно будет прикрывать себя добром. Гонители христиан будут говорить, что служат Богу, а иные христиане станут союзниками каинитов в истории, искренне полагая, что они остаются христианами и служат прогрессу. То есть в современном послепотопном мире зло не демонстративно, оно себя прикрывает. Итак, зло не всемирно, зло чаще всего неосознанно, зло не демонстративно. Далее. Человек прилежен в помыслах на лукавые, как до потопа, так и после потопа. Это очень полезное знание. Мы не лучше допотопных гибаримов и нефилимов, этих исполинов. Мы не лучше в этом отношении. Те были прилежны, и мы прилежны. Не то что в делах, в помыслах человек как был, так и есть трудолюбиво зол. Но что отличает нашу злобность от допотопной? Гибаримы были творческие люди. При них умножились злобности человеков на земле. Они были, в буквальном смысле слова, изобретатели зол. Это выражение из апостола Павла, но в полном смысле оно применимо только к людям до потопа. Мы знаем, что творческое и нравственное начало в человеке стали после грехопадения автономны. Каждый существует само по себе. Вот гибаримы и направили свои творческие усилия на зло, что привело к полному нравственному растлению. В человечестве этого больше не будет. Нравственная порча человека не предполагает предварительных творческих усилий. То есть прилежно тяготеть ко злу наш помысел может без всяких творческих усилий. И перед концом света люди не будут делать ничего особенного, это Христос сказал. Что будут делать люди перед концом света? Есть, пить, жениться и выходить замуж. А помысел их будет прилежать на лукавое. Вот, например, наркоман или блудодей. Он разве не прилежный человек, не упорный? Но он даже не оригинален. Понимаете, он не изобретателен. Все меньше и меньше времени и сознательных усилий нужно будет для погибели. Чем ближе мы к концу света, тем меньше срока нужно для того, чтобы погубить свою душу. Именно средний человек, рядовой потребитель достижений цивилизации, уподобится к концу света допотопным гибаримам. Это будет не творческий человек. Поэтому, если допотопные помышляли на лукавое, это я вам процитировал 5 стих 6 главы, допотопные помышляли на лукавое, то наш помысел всего-то лишь влечется. Они помышляли на лукавое, а наш помысел влечется. Набор зол скуден. Зло неизобретательно стало после потопа. Итак, после потопа зло не всемирно, зло чаще всего неосознанно, зло не демонстративно, зло неизобретательно. Далее. То, что воспитали в себе допотопные, было сердце. Они его, можно сказать, добыли. Потому что, как сказано, всякий помышлял в сердце своем на лукавое. Современный человек может даже сознательно зло делать, но злое сердце – нет. Кто посмеет сказать, что у этого человека злое сердце? Один Бог испытывает сердца, говорится в Откровении 2.23. Один Бог испытывает сердца. Нам сказано «не суди». Бог воплотился в человечестве. Это было бы невозможно, если бы у человека было злое сердце. Сердце человеческое не доброе, сердце человеческое не злое. После потопа зло не всемирно, чаще всего неосознанно, зло не демонстративно, зло не изобретательно, сердце человеческое не злое. Далее. Допотопные не просто творчески трудились и воспитали в себе злое сердце, они имели его по материнской линии от утробы. Таковы были условия их зачатия от каинитянок и сынов Божьих, и приговор им был произнесен, скорее всего, до рождения. А мы, что бы мы себе не думали о времени, когда начинается помышление сердца, Господь сказал о допотопных, что это помышление было на лукавое во все дни, а мы другие. У нас есть облегчение, ободрение, опора знать, что помысел наш влечется к лукавому всего-то лишь от юности. Понимаете? Не во все дни. От юности только. А до той поры можно много доброго и прочного воспитать в наших детях. Вот что такое христианская педагогика. Это важнейшая духовная дисциплина для современного, то есть послепотопного человека. Воспитание детей до юношеского возраста – важнейшая часть и пастырской деятельности. Самая простая форма миссионерской работы – это работа с детьми. И самый короткий путь к сердцу родителей. Итак, после потопа и жертвы Ноя Господь говорит, каково есть зло в современном человечестве. Зло не всемирно, зло чаще всего неосознанно, зло не демонстративно, зло не изобретательно, зло не захватывает всего сердца, зло не врождено. А раз так, зло после потопа таково, совсем не то, что перед потопом, то становится понятен вывод. Несмотря на помышления человеческие, от которых может возродиться каинитянский дух, он возродится, несмотря на это, история человечества на земле будет продолжена, и она больше не будет иметь перерыва. А вот теперь прочитаем целиком этот сложный стих, 21 стих 8 главы, в котором говорится, как Господь Бог принял жертвоприношение Ноя, и что Он сказал. Вот этот стих целиком. «И обонял Господь Бог обоняемое покоя, и сказал Господь Бог, помыслив, да не стану больше клясть землю за дела человеков, ибо влечется помысел человека прилежно на лукавое от юности его, да не стану больше поражать плоть живую, как я это сотворил». Плоть живая после потопа совсем не то, что плоть до потопа, растленная. Плоть ожила. По-настоящему жизнь плоти обновилась. Господь сам сотворится во плоти среди людей. 22 стих, 8 глава. «Во все дни земли, посев и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не почиют». Не почиют. Вот буквальный перевод. Это тот же самый глагол, который обозначает покой субботы. Холод и зной, лето и зима, день и ночь не почиют. Что это значит? Это значит, что потоп был субботой. То, что для обитателей ковчега была суббота долготою в год, то и для земли была какая-то суббота, когда ни зимы, ни лета, ни дня, ни ночи. Вот она была, Великая Суббота, после которой произошло обновление плоти и непрерывной жизни. Да, потоп – это единственное абсолютно уникальное явление. У него отдельное название – Мабуль. По-еврейски – Мабуль. Помните? Потоп – это уникальное явление, его нельзя сопоставлять ни с кем другим. Земля не рождала. Не было ни климатических перемен, ни времен года. Не было дня и ночи в обычном смысле. Отсчет времени шел в ковчеге, а что творилось на земле и на воде, человек не мог ощущать. Кстати, можно представить, вот как для младенца в утробе ведь тоже есть время, но оно совсем другое, чем у матери. Год внутри ковчега был как один день, Великая Суббота. И когда ковчег много дней опускался к земле, это было для людей и отчасти животных, проживанием дней творения. Когда творился мир, человек не был свидетелем, а теперь человек возродился как свидетель творения мира. И это не только к Ною относится. В духовном развитии человека он должен обязательно присутствовать этот момент, опытное познание сотворения мира. Настолько, насколько это возможно для творения самого. Каковым является Творец, каковым является человек. И мы с самого начала об этом говорили. История творения мира дана в Писании как учение о человеке. Это ключ. Учение о человеке – ключ к пониманию сотворения мира. И наоборот. В Писании антропология дана так, чтобы в истории творения мира, от дня ко дню переходя, мы открывали самих себя. А затем, читая историю Ноя, нечто могли и представить в конкретных образах. Итак, после потопа Господь сказал, что история не будет иметь перерыва. Очень важный момент, сейчас я его хочу акцентировать. Во все дни земли, посев и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не почиют. Вот это очень важный момент. Это библейский взгляд на историю. История происходит на земле. Казалось бы, это тривиальную я вещь сказал, да? Вот он, библейский взгляд на историю. История происходит на земле, понимаете? А не в компьютерных сетях и не на валютных биржах. И даже не в средствах массовой информации. То есть действительно исторические события происходят не в парламентах или кабинетах или ложах, а на земле. Вот меня лично это ободряет. Не так-то просто своротить ход исторических событий по воле отдельных лиц, партий или духовных корпораций. Никакие деньги и даже все на свете финансовые потоки не дают власти над землей. Человеку землей не владеть. Слава Богу, что это так. Священная история знает, что такое история. История – это жизнь человека на земле, которая проклята в делах человека. Священная история удерживает смысл исторических событий. От начала она знает свое целое. История есть целое. Начало – грехопадение, боговоплощение – центр, конец – будет началом новой жизни на новой земле. Итак, после жертвы Ноя Господь обонял, потом сказал, об этом сегодня была речь, а потом благословил. В следующий раз будем говорить о том, как Господь благословил человека Ноя. На этом сегодня закончим. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.